Глава 24. Твердый грунт. И снова не разнеслась над лесом команда «Вопль». Просто совместились, мигнули, предупреждая, на выстроенном в левой сетчатке изображении местности линии открытия огня. И каждый из обладателей плазмобоя, независимо и в то же время одновременно, наставил свою короткоствольную машину в нужном ракурсе. До момента окрашивания стрелки указателя из зеленой в голубоватую. Ведь, по сути, почти никто из стрелков не видел, да и не мог видеть свои мишени реально. Все они пользовались математической экстраполяцией, выведенной компьютером, исходя из анализа разнообразных источников информации. Анализировались изображения, поступающие с микрокамер, закрепленных на каждой каске, видеокартинки с крылатых микроразведчиков, сделанные загодя отображения местности. Просеивались звуковые колебания, уловленные специальными пассивно-акустическими радарами, а также переносными, закрепленными на тех же кевларовых шлемах. Имелись и другие рецепторы пополнения данных. Вся эта мешанина информации прессовалась, кодировалась и поступала в командирский микропроцессор. Там все это согласовывалось с первично выбранной последовательностью проведения боя, несколько корректировалось, исходя из реальности, и рассылалось по необходимым адресам. Тот из солдат, кто получал задание на стрельбу, должен был свято верить в план, так как иначе вся схема не то что рассыпалась, но в нее вносилась лишняя сумятица. Никто не должен был открывать огонь, даже если видел реальную цель, исключая случаи прямого нападения на себя или товарища. Все должны следовать заданию. Несмотря на то, что противник еще не наблюдался человеческим зрением, он достаточно четко, с высокой вероятностью избегания ошибки, распознавался. Приоритетными целями в данном бою являлись гранатометчики, пулеметчики, лица, из поведения коих следовало, что они являются командирами, а также все, кто подошел на признанную опасной границу. Разумеется, кроме того, компьютер выдавал разрешение на отстрел менее опасных и даже невооруженных стрелковым оружием объектов, но это только без создания помех основной задачи. Ясное дело, после ее выполнения маленький электронный генерал выдавал зеленый свет на отстрел всего, что движется или просто дышит, но затаилось. Однако и тут воины отряда Ахернар должны следовать указаниям машины, ибо целей много, а боеприпасов не бесконечно. Дублирование в добивании вело к перерасходу пуль, а значит, кто-то из переносчиков мог ускользнуть. Существовал только один вариант, при котором команды компьютера можно сознательно игнорировать. В случае рукопашного боя. Вот тогда даже быстродействие машин становилось неприемлемым. Или просто отработка их команд человеком не успевала за событиями. Но таких страхов следовало избегать любым способом. Благо сейчас ничего такого не ожидалось. И вот когда линии открытия огня мигнули, а указатели приобрели голубоватый оттенок, практически беззвучные хлопки плазменных винтовок остановили передовых разведчиков-бушменов. Нет, они не упали с пробитыми на вылет головами. Применяемым сейчас оборудованием нельзя было добиться столь высокой точности, по крайней мере в этих условиях и при таком количестве целей. Поэтому поражалось тело приблизительно на уровне груди, живота, спереди, со спины или сбоку, без разницы. Серия из трех ложащихся последовательно, практически дырка в дырку, пуль обеспечивала 98% гарантию попадания в первом залпе. Затем следовало некоторое снижение вероятности, поскольку стрелков охватывал азарт, враг начинал метаться, а скорость переноса огня в новые точки требовалось наращивать. Однако снижение менее 33% считалось недопустимым. В таком варианте по каждой цели обязаны работать два и более стрелков одновременно. Ушастые нашлемные локаторы, размещенные не у всех, а только у некоторых солдат, улавливали шумы, но они не передавали их в прихлопнутые наушниками перепонки хозяев, а через те же носимые компьютеры пересылали в тот же центральный процессор. Здесь принятые усилителями стоны и крики умирающих, а также разложенные на составляющие и растянутые во времени звуки плюханья внедряющихся в тела и деревья пуль, анализировались и встраивались в реальную схему боя. Ведь мало ли что могло произойти. Иногда в мире реализуются и менее вероятные вещи, чем 2% возможность промаха. В таком случае цель следовало обстрелять еще раз. Уже через 1.5 секунды электронный стратег пришел к выводу, что первые цели поражены. Последовательность переноса огня по вторым, третьим, четвертым и далее не стоило пока прерывать. Теперь требовалось задействовать заждавшийся миномет. А вот пулеметчикам нужно было пока потерпеть. Нужная им плотность боевых порядков противника еще не достигнута. Следовало срочно это стимулировать. Командир отряда Потап Епифанович Драченко получил от своей набрюшной IBM 4000 разрешение на инициацию закрепленных на деревьях зарядов, пока еще не всех. Следуя команде, некоторые из умных мин немного провернулись, меняя угол прицеливания. А кое-какие, особо мудреные, изменили свою форму, раскрывая или суживая наличные лепестки. Все это позволяло менять дальность и сектора поражения. Затем мины взорвались. Над лесом прокатилось эхо, замаскировавшее звук подлетающих к цели минометных посланцев. Через несколько секунд, как и следовало из схемы, большинство переносчиков охватила паника. Кое-кто из них бросился вперед, не разбирая дороги. Вот теперь настала пора для обширных пулеметных магазинов.